Глава 14. Марго проснулась от того, что где-то вдалеке разорвалась пожарная сирена. Вот черт, неужели случилась беда? Она протянула руку, нащупав мобильный, и одним глазом попыталась сфокусироваться на экране, чтобы разглядеть время. Однако внезапно телефон завибрировал. Маргарита вздрогнула от неожиданности, чуть не выронив аппарат на пол. Входящий вызов высветил имя Ника, и блондинка сразу открыла второй глаз. 3 часа, все нормальные люди спят. Что такого могло произойти? Это должно быть нечто крайне важное, если только Никитин не решил в ночи высказаться по поводу ее алчности, бессердечности и эгоизма. Ну, мало ли. Может, ему совсем не втерпешь. Однако внутренняя интуиция сделала стойку. Ночных звонков Маргарита боялась с тех пор, как ей однажды вот так же нежданно, прервав спокойный сон, сообщили сначала о предстоящем суде отца, а потом, спустя год, о его смерти. Девушка провела по экрану, выбирая зеленую мигающую трубку. «Ты где?» – резко спросил Никитин, даже не поздоровавшись. Маргарите очень сильно захотелось ему нагрубить. Но то, что завтра они снова встретятся на работе, а потом еще будут видеться почти ежедневно, остановило столь бурные порывы девичьей души. «Вообще-то сплю. Решил услышать мой голос посреди ночи. Откуда такая необходимость?» «Я сейчас буду», — заявил Ник и сбросил вызов. Маргарита изумленно уставилась на телефон, будто он мог объяснить столь странное поведение этого крайне неординарного мужчины. «Напился, что ли?» «Да вроде бы не похоже по голосу». Девушка встала с кровати и, закутавшись в плед, спустилась на первый этаж. Буквально через 10 минут за окном мелькнул свет фар, а во дворе раздались глухие шаги. Маргарита не стала ждать, пока Ник постучит, и сразу открыла дверь, вглядываясь в ночь. Мужчина был взволнован, это факт. Что случилось? Она удивленно наблюдала, как он целенаправленно идет к лестнице и поднимается на второй этаж. «Переодевайся, мы уезжаем. Я пока соберу вещи». «Да что происходит?» Марго так разозлила его беспардонность, что она даже топнула ногой в сердцах. Никитин уже почти оказался наверху, вернулся и, подойдя к девушке совсем близко, взял ее за плечи, при этом внимательно глядя в глаза. «Черт, ты только не паникуй. Твоя машина сейчас веселым пионерским костром полыхает возле моего дома. И это был поджог, судя по всему. Каждая собака в нашем городе знает, кому принадлежит автомобиль, так что случайности исключены. Тебе сознательно хотели причинить вред». Маргарита хлопала глазами, не очень понимая смысл слов, которые говорил Ник. «Машина? Пожар? А чё он вообще?» И вдруг ее будто током ударило, пронзив от пяток до макушки. Автомобиль она взяла на время у старой знакомой, пообещав отдать сразу же, как только вернется. Тачка настолько дорогая, особенно для ее нынешнего финансового состояния, что волосы на голове Барби буквально встали дыбом. «Как горит?» – спросила она осипшим голосом, мысленно добавляя еще 3-4 миллиона к своим долгам. Насколько и было известно, машина застрахована, но не факт. К тому же совершенно непонятно, включен ли в список подобный случай и как себя поведет страховая компания. «Красиво, очень ярко. Тебя это волнует? Я бы на твоем месте задумался о другом. Например, кому понадобилось творить подобную ерунду? Но все будем выяснять завтра, вернее уже сегодня. Для начала я заберу тебя отсюда. Живешь одна, двери на соплях. Калитка вообще не закрывается». «Ты с ума сошел? Я не могу, черт!» Маргарита, наконец, целиком и полностью осознала, что все происходящее не сон, не бред, не грубая шутка. Кто-то поджег машину, желая причинить ей вред. Девушку начала бить мелкая дрожь. Она вспомнила, как в первую ночь спала возле дома в автомобиле, разложив сиденье. А что, если злоумышленник увидел бы ее тогда? Никитин, чувствуя растерянность и страх Барби, притянул ее к себе, поглаживая горячей ладонью спину блондинки. Как назло, от этой близости ему в голову влезли мысли, совсем ситуации не соответствующие. Леха готов был прибить самого себя за томительное желание, которое возникало от прикосновения к этой женщине, доверчиво застывшей в его руках и пребывавшей в шоке от случившегося. Это просто невыносимо. Но почему она так влияет на него? «Подожди». Маргарита отстранилась, глядя на Ника слегка ошарашенно. «А куда ты собрался меня вести? Этот дом — все, что есть в моей жизни. В смысле, здесь, на родине. Барби мысленно поморщилась, ругая себя за то, что чуть не выдала Алексею реальную сложность своей ситуации. Этот мужчина, словно дорогой выдержанный алкоголь, приятно туманил ей мозг. Нет, так нельзя. Ко мне, естественно. Ник ответил с такой непосредственностью, будто ситуация предлагалась им совершенно обычная. С ума сошел? Тут же вскинулась Марго. Я не поеду. Ты как себе это представляешь? Жить с тобой под одной крышей? Да весь город сбежится посмотреть на такой кардебалет. Нет, однозначно. С каких это пор тебя волнует мнение окружающих? Ник прищурился, изучая Барби тем самым взглядом, от которого девушка превращалась в какое-то невразумительное желе, готовое расплыться у его ног. Или рухнуть в крепкие объятия сероглазого красавца. Или на худой конец броситься ему на шею, желательно сливаясь в страстном поцелуе. И этот гад еще говорит о том, что Марго переехала к нему. Да она чокнется от постоянного присутствия Ника. Подобные возражения звучат по-детски. Ты привыкла, что земля вертится исключительно вокруг твоей особы. Если уж на то пошло, считай, будто я хочу сохранить ценного работника. По крайней мере, пока не выяснится, кто конкретно устроил поджог. Это сложно понять? Это сложно понять. Я как-то не готова жить со своим боссом в одном доме. Такое объяснение тебя устраивает? Барби машинально сделала еще несколько шагов назад, увеличивая дистанцию между ними. Да что ж за упрямая девчонка? Ты понимаешь, что в следующий раз твой враг может поджечь, например, дом? Неизвестно. Может, у него или у нее. Такое тоже вполне допустимо. Поехала крыша на почве ненависти к тебе. Лучше быть живой и невредимой, чем гордой, но покалеченной. Все, я не хочу больше спорить. Ник решительно пошел к лестнице, собираясь, видимо, собственноручно взять вещи Марго. Я никуда с тобой не поеду. Мужчина замер, а потом медленно развернулся к девушке, которая стояла посреди холла, задрав подбородок и стараясь не выглядеть смешно в одной пижаме, которую прикрывал лишь подметающий пол плед. Не поедешь, значит? Хорошо. Ник в два шага оказался рядом с Марго, а потом вдруг резко ухватил ее за талию, закинул себе на плечо, будто куклу. Задолбал, честное слово. Бормотал себе под нос, направляясь к выходу. Настырная и совершенно невыносимая. Барби честно пыталась сопротивляться. Но разве можно бороться с человеком, который больше и сильнее ее раза в три? Она извивалась на его плече, обзывая Ника деспотом и тираном, пока тот весьма ощутимо не шлепнул ее ладонью по мягкому месту, весьма удобно для этого расположенным. Одной рукой он придерживал ее колени, чтобы девушка потише брыкалась, а второй, как раз, весьма фривольно страховал пятую точку. К тому же, когда висишь головой вниз, а перед глазами мелькает крепкая, достаточно интересная мужская задница, как-то не очень получается устраивать скандалы. «Прекрати, если не хочешь, чтобы я уронил тебя прямо на землю». Культурное предложение было отклонено, так что действуй согласно ситуации. «Ну ты, блин, скотина, конечно!» Приглушенно возмущалась Маргарита, которую еще, ко всему прочему, почти с головой накрыл задравшийся плед. В этот момент до нее дошло, что рядом с лицом так называемого босса находится ее весьма интимные части тела, лишь номинально прикрытые короткими шортиками пижамы. С одной стороны, это ужасно смущало, а с другой... И она с прискорбием должна констатировать этот факт. Очень сильно волновала в том самом смысле, который в отношении с данным конкретным мужчиной совершенно нежелателен. Его рука, покоившаяся практически на самом мягком месте, стала ей казаться слишком горячей, почти обжигающей. Черти что! Нет, она, конечно, помнила, каково это ощущать ладони Ника на своем теле. Но думал, что время немного стерло те чувства, которые он будоражил в ней своими прикосновениями. Оказалось, ничего подобного. «Лешенька, миленький, поставь меня на место», — попросила она его ласковым голосом, решив зайти с другой, так сказать, стороны. «Угу. Мне нравится прогресс твоего отношения к начальству. Этак мы скоро дойдем до слова «господин» и «повелитель», — насмешливо ответил Ник, все так же спокойно шагая в сторону своей машины. «Скотина!» – обреченно вздохнула Барби, понимая, что никто ее слушать не собирается. «Ты повторяешься, милая». Наконец он открыл пассажирскую дверь автомобиля и, словно мешок картошки, скинул свою ношу на сиденье. тут же заблокировав для надежности замок. Затем обошел тачку, дабы благополучно усесться за руль. «Ты понимаешь, что выкрал человек среди ночи?» «Господи, сколько ж нужно терпения для того, чтобы с тобой общаться? Ужас! Я спас человека от возможных проблем, заботьтесь о нем. Заткнись уже, пожалуйста». «В чем я завтра явлюсь на работу? В пижаме, сверкая задницей?» Привела Марго последний аргумент. «Ну, знаешь ли, за возможность лицезреть столь красивую попку, мужская часть сотрудников скажет мне спасибо. Думаю, после этого можно даже премию мне выписывать. Но если ты против, то заедем утром за вещами». «Я предлагал сделать это сразу, но ты не захотела. Так что сейчас молча добираемся домой, ложимся спать. Если успеем, конечно, с твоей манерой постоянно спорить». Барби демонстративно отвернулась к окну, намекая Никитину подобным жестом, что не желает больше вести переговоры с захватчиком. Хотя внутри у нее все плавилось и горело от фразы «добираемся домой». Будто сидящий рядом совершенно невыносимый мужчина вез ее в их общий дом. И в этот момент она с ужасом поняла, что на самом деле хочет общего быта, общей жизни, общих чувств. Именно с ним. Хочет, чтобы он был рядом. «Ёшкин кот!» Испуганно мелькнула в ее голове паническая мысль. «Вот так номер. Вот так подляночка со стороны подсознания. И что делать со всем этим?» «Ничего», — тут же ответила Барби сама себе. «Ни в коем случае нельзя очередной блажи позволить развиться во что-то большее. Иначе, когда наступит момент уезжать, а он обязательно наступит, ее сердце будет разбито на 1000 маленьких кусочков».